изображенные в художественной литературе. Поэтому результаты тестов нельзя оценивать как лучшие и худшие. Более благоразумная оценка – подходящие и неподходящие. То есть тест имеет смысл лишь для решения конкретного вопроса, подходит ли испытуемый для данной работы. Творческая работа требует разных способностей. К тому же для прогнозирования успешной творческой деятельности нужно не только понимать психологию таланта, но и учитывать условия, в которых эта деятельность будет протекать. Поэтому ни один психологический тест в принципе не может обладать абсолютной предсказательной силой. Но главное, надо глубоко разработать общую теорию метода. Без такой теории исследователи бредут вслепую, оставаясь на уровне ползучего эмпиризма. Но в процессе работы психологи все же приобретают практику и опыт. Это поможет им быстро и правильно оценивать новые идеи и предложения, которые будут выдвигать исследователи в области выявления творческих способностей. Количество публикаций как показатель творческого потенциала. А пока нет обоснованной методики отбора, приходится либо действовать наугад, как по большей части поступают отделы кадров, либо использовать эмпирические методы, к которым прибегают руководители, заинтересованные в подборе творчески одаренных сотрудников. Оценку творческого потенциала работника по количеству опубликованных статей сейчас дополнили еще одним критерием. Получил известность индекс цитирования. Подсчитывают количество ссылок на опубликованные работы в трудах других авторов. Индекс цитирования устраняет самые броские нелепости, неизбежные при арифметическом подсчете статей. Эверест Галуа погиб на дуэли совсем юным, оставил всего одну рукопись, которую напечатали после его смерти. А ссылок на нее — тысячи. В конце XVIII века в медицине ярко вспыхнула звезда физиолога и анатома Биша. На 28-м году жизни он умер от чахотки, оставив совсем немного публикаций. Но на них продолжают ссылаться и 200 лет спустя. Все же и индекс цитирования не вполне надежен. Видимо, имеет смысл не только подсчитывать ссылки, но и классифицировать их, учитывая при этом мотивы цитирования. Каковы же эти мотивы? Иногда это стремление перечислить всех, кто занимался данной темой, чтобы создать впечатление обширных познаний и научной добросовестности. Автор зачастую не читал соответствующих работ и просто переписал чужие библиографии. Другой мотив цитирования – необходимость сделать реверанс шефу, предполагаемым рецензентам, оппонентам и так далее. Выходит, частота цитирования определяется не только ценностью научной работы, но и служебным статусом автора и другими конъюнктурными соображениями. Сюда относятся и взаимные ссылки двух авторов или ситуация кукушки и петуха. Но при этом получается ссылка низшего ранга, лишь упоминание, что такой-то занимался данной темой. Такое цитирование оценивается в 1 балл. Даже если это упоминание развернуто и содержит пересказ статьи. Ссылка второго типа, использование формулы, способа расчета, экспериментальной методики, диагностического и лечебного приема. Иными словами, применение полученного кем-то реального научного результата. Такую ссылку следует оценивать, скажем, в 10 баллов. Наконец, высший тип цитирования – развитие, разработка предложенной идеи. За такую ссылку автора идеи можно начислять 100 баллов. Цифры 10 и 100 – примерные. кроме суммы баллов,